это есть вода, в которой волны утешенья. Не плещут юности года, пороков гнева и смятенья. Сойти с тропы туда, где нет заботы от суеты и от толпы, и зачерпнуть свободу. Забудут смех и слезы, оставив чистый небосвод, благоприятные прогнозы, безмерной радости восход. Вот и все, закончится лето, и теплый песок растает по ветру.